Между строк классики. Место предисловия. Ах, Александр Сергеевич, милый, но что же вы нам ничего не сказали? О том, как держали, искали, любили, о том, что в последнюю осень вы знали, Юрий Шевчук. Классика. А почему ее надо читать? Почему надо употреблять продукт, у которого явно закончится срок годности, вопрошают некоторые современники. Порой сомневаешься, может, и вправду незачем. Конечно, классика просачивается к нам сквозь любые фильтры. Даже те, кто не читал «Горе от ума», легко вернут в разговор «свежо предание верится с трудом». Служить бы рад, прислуживаться тошно. Счастливые часов не наблюдают. И другие присказки, на которые разлетелась единственная грибоедовская пьеса. Она считает таких цитат более 60, причем живут они в народной речи уж как третье столетие. Но так везет далеко не всем. Большинству книг все же нужен свой Вергилий, свой проводник читателю сердцу. А если попадется вместо Вергилия строгая училка литературы, то так и остается классика, то ли табакерка из сказки Адоевского, то ли ящиком Пандоры. Стоит себе черный ящик, что-то символизирует, а стоит ли в него лезть, что-то может быть внутри, непонятно. Возможно, и впрямь насильно мил не будешь. Помогут ли ухищрения педагогов заставить нынешних комикстинов полюбить Толстого и Достоевского? Полюбить не знаю, вот понять – да, а, возможно, даже почувствовать их героев. В школе я любила только Лермонтова и Грибоедова. Мне нравился их слог, и были понятны переживания их героев. Прошли годы, и жизнь начала сталкивать меня лоб в лоб с персонажами Достоевского. То с бледным Раскольниковым, считающим, что он право имеет, поскольку он выше других, то с подлинниками Смердяковыми – а уж банальных Лужиных вовсе было хоть отбавляй. В школе же, вместо того, чтобы открыть классику, соотнести ее с своим опытом и, возможно, найти свое собственное прочтение, мы лишь проходим ее, или, скорее, она проходит мимо нас. Как же удивительно многозначен русский язык. Помню, моя подруга спросила учителя, почему Анна Каренина обожала сына, рожденного от нелюбимого мужчины, была абсолютно равнодушна к дочери от Вронского. «Это не главное в романе», — последовал сухой ответ. «Традиционной школе чужда мысль о том, что главное у каждого свое, и каждый литературный образ читатель строит вместе с автором. Трудно даже сказать, чья роль главнее». «Данка и Павел Корчагин. Кто они? Пассионари или безумцы? Святые или фанатики? Смешон или трагичен Онегин? Ах, Листаков, кто он? Трикстер? Хрестоматийный? Дурачок или поэт, каким показал его Андрей Миронов? У каждого талантливого читателя, как у актера, свой Хлестаков, свой Раскольников, свой Гамлет. Но если талантливым актером надо скорее родиться, то читателем можно стать. В школе нас не учили смотреть на героев по-разному, напротив, превращали самые многозначные образы в плоские клише. Нас не учили сопричастности к акту творения. А ведь чтение — это всегда сотворчество, сочувствие, сопереживание, если и может развиться душа в человеке, то именно таким образом. Душу не разбудят готовые концепции, выданные в качестве фастфуда даже сам талантливым учителем. Возможно, вам повезет, и с возрастом вы сами откроете многозначность и глубину книг, казавшихся такими чужими и плоскими в школьные годы. Таких счастливчиков немало. Надеюсь, благодаря этой книге будет еще больше. Я лично знаю многих людей, переоткрывших классику самостоятельно, с изумлением открывших для себя вместо заученных цитат манящий мир блистательной мысли, яркого юмора и вкусного русского слова. Главное, не упустить те книги, которые жизненно важно прочесть в детстве. Вряд ли кто-то из нас захочет в зрелом возрасте перечитать «Майн Рид» или «Жюля Верна». Кстати, точно так же губительна попытка форсировать интерес к чтению, чем его злоупотребляют современные школьные программы. Спору нет. Практически любой школьник поймет стихи Пушкина и Лермонтова. Вот уж на пьесах Чехова он легко может споткнуться. Что уж говорить о Достоевском или Толстом, которых даже далеко не всегда понимали взрослые современники. Конечно, классики потому и классики, что в их книгах много этажей, что-то резонирует с тобой в юности, а понимание другого приходит с возрастом. И все же, как мне кажется, упору на количество стоит предпочесть качественное чтение. Вот Онегин ли герой нашего времени, оплетаемый, как на скоростном экспрессе. А сколько остается непонятным, незамеченным, не каждому же выпадает знакомство с комментариями Бонди или Лотмана. А ведь Печорин — это не только лишний человек, но и глубоко национальный характер, значение которого так и не понято должным образом. Это методика стилей, огромный пласт российской истории XIX столетия, к тому же мотивы одиночества, отверженности, особенности понятны любому ребенку, за это бы ухватиться и раскрыть эти книги до конца. Но учебное расписание неумолимо. 3 часа на одно, пару уроков на другое. А эти американские школьники по несколько месяцев изучают Моби Дика или Над пропастью во ржи. Иногда понять одну единственную книгу намного важнее, чем пройти целый десяток. Главное в обучении — не запомнить цвет ленточек, которыми перевязывал пачки денег Федор Павлович Карамазов, не докопаться до отчества Татьяны Лариной, помочь ребенку сформировать свой взгляд, свое видение. И не бояться, если позиция читателя не совпадет с авторской, что-то же бывает сплошь и рядом. Не стоит вслед за Толстым бросать в лицо Наташи Ростовой презрительное «обабилась», надеясь счастливой в замужестве и материнстве. И вряд ли Лев Николаевич должен быть здесь непререкаемым авторитетом. И тут мы подходим к еще одной невероятно важной проблеме – несовпадение творца и творения, личности творца с неизбежными особенностями и духа его произведений. Помните мучение пушкинского Сальери, открывшего, что создатель Ватикана мог-таки быть убийцей? Порой, изучая жизнь того или иного классика, приходишь в изумление, начинаешь вопрошать, как человек с такими низменными наклонностями мог написать стихи, полные неземной мудрости и красоты? Разве могла легендарная в своей пошлости строчка в пушкинском дневнике об Анне Керн «И я помню чудное мгновение» выйти из-под одного пера? А с другой стороны, может ли не имеющий сомнений, не допускающий ошибок, не знающий душевной боли господин совершенства написать живую книгу, резонирующую с нашими сомнениями, метаниями и болью? Не родственен ли муки творчества и муки борьбы добра и зла внутри самого автора? Порой кажется, скорее обратное. Нет лучшего способа спровоцировать подростков вчитаться в классику, чем раскрыть перед ним всю корзину с грязным бельем, выставив Гоголя некрофилом, Достоевского, Булгакова наркоманами, Толстого сексуальным маньяком, а потом просто запретить всю классику, запретный плод ведь сладок. Надеюсь, я сумела пройти между Сциллой и Харибдой, не поддавшись ни одной из этих крайностей. Тот же Пушкин был хорошим другом. Не слишком симпатичный в быту Гоголь может тронуть своим глубоким и искренним интересом к духовным вопросам. Снимите маску циника с Лермонтова и обнаружите искреннего, отважного, бесконечно одинокого человека. Эта книга, раскрывающая не слишком известные страницы многих классиков, прямой путь к открытиям. Открывая книги, мы открываем их создателей, а вместе с ними время, эпоху, а в конечном итоге и самих себя. Лев Толстой как зеркало русской революции. В одном Ленин не так уж и не прав, ибо русская литература действительно зеркало, в котором мы видим отражение мечущейся, бунтующей, беспощадной в своей тоске русской души, уже которые столетия вопрошающие, кто виноват и что делать. Вот она, настоящая магия литературы. Не пассивное заглатывание страниц, не зубрежка, не копание в цитатах. «Здравствуй, Борхес, с садом расходящихся тропок, на перекрестке которых возможны любые встречи, а любой герой неизменно оказывается зеркалом, отражающим какую-то часть тебя самого. Жаль, что по этому саду так мало хороших путеводителей, который будет фантазию и желание сотворчества. Такие книги есть, только появляются они крайне редко. У прошлого поколения была родная речь Вайли и Гиннеса. Надеюсь, и эта книга послужит той же цели и русская классика приобретет для вас новые, неожиданные послевкусие, как модно сегодня писать в околокнижных блогах. С перчинкой ли оно будет? С цитрусовыми привкусами или с изюминкой? Это уже не важно. Важны интерес и желание попробовать еще. А такое желание появится непременно.